Глава 4. Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь 11 часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден таки был идти на рулетку, чтобы играть для Полины Александровны. Я взял все ее 160 фридрихсдоров, но под двумя условиями. Первое, что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе. Второе, что вечером Полина разъяснит мне, для чего именно ей так нужно выиграть и сколько именно денег. Я все-таки никак не могу предположить, чтобы это было просто для денег. Тут, видимо, деньги необходимы и как можно скорее для какой-то особенной цели. Она обещала разъяснить, и я отправился. В игорных залах толпа была ужасная. Как нахальны они. И как все они жадны. Я протеснился к середине и стал возле самого крупера. Затем стал робко пробовать игру, ставя по 2 и по 3 монеты. Между тем я наблюдал и замечал. Мне показалось, что собственный расчет довольно мало значит и вовсе не имеет той важности, которую ему придают многие игроки. Они сидят с разграфленными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец ставят и проигрывают точно так же, как и мы, простые смертные, играющие без расчету. Но зато я вывел одно заключение, которое кажется верно. Действительно, в течение случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок, что, конечно, очень странно. Например, бывает, что после 12 средних цифр наступают 12 последних. 2 раза, положим, удар ложится на эти 12 последних и переходит на 12 первых. Упав на 12 первых, переходит опять на 12 средних. Ударяет сряду 3-4 раза по средним и опять переходит на 12 последних. Где опять после 2 раз переходит к первым, на первых опять бьет 1 раз и опять переходит на 3 удара средних и таким образом продолжается в течение 1,5 или 2 часов. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Это очень забавно. Иной день или иное утро идет, например, так, что красное сменяется черную и обратно, почти без всякого порядка, поминутно. Так что больше 2-3 ударов сряду на красную или на черную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает сряду 1 красная. Доходит, например, больше, чем до 22 раз сряду, и так идет непременно в продолжении некоторого времени, например, в продолжении целого дня. Мне много в этом объяснил мистер Астли, который целое утро простоял у игорных столов, но сам не поставил ни разу. Что же касается до меня, то я весь проигрался дотла и очень скоро. Я прямо сразу поставил на четку 20 фридрихсдоров и выиграл. Поставил 5 и опять выиграл, и таким образом еще 2 или 3. Я думаю, у меня сошлось в руках около 400 фридрихсдоров, какие-нибудь 5 минут. Тут бы мне отойти. Но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку в 4000 гульденов и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул все, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять. После чего отошел от стола, как оглушенный. Я даже не понимал, что это со мною было, и объявил о моем проигрыше Полине Александровне только перед самым обедом. До того времени я все шатался в парке. За обедом я был опять в возбужденном состоянии, так же, как и 3 дня тому назад. Француз и мадмуазель Бланш опять обедали с нами. Оказалось, что мадмуазель Бланш была утром в игорных залах и видела мои подвиги. В этот раз она заговорила со мною как-то внимательнее. Француз пошел прямее и просто спросил меня, неужели я проиграл свои собственные деньги? Мне кажется, он подозревает Полину. Одним словом, тут что-то есть. Я тотчас же солгал и сказал, что свои. Генерал был чрезвычайно удивлен. Откуда я взял такие деньги? Я объяснил, что начал с 10 фридрихсдоров, что 6 или 7 ударов сряду надвое довели меня до 5 или до 6 тысяч гульденов, и что потом я все спустил с 2 ударов. Все это, конечно, было вероятно. Объясняя это, я посмотрел на Полину, но ничего не мог разобрать в ее лице. Однако ж она мне дала солгать и не поправила меня. Из этого я заключил, что мне и надо было солгать и скрыть, что я играл за нее. Во всяком случае, думал я про себя, она обязана мне объяснением и давеча обещала мне кое-что открыть. Я думал, что генерал сделает мне какое-нибудь замечание, но он промолчал. Зато я заметил в лице его волнение и беспокойство. Может быть, при крутых его обстоятельствах ему просто тяжело было выслушать, что такая почтительная груда золота пришла и ушла в четверть часа у какого-то нерасчетливого дурака, как я. Я подозреваю, что у него вчера вечером вышла с французом какая-то жаркая контра. Они долго и с жаром говорили, о чем-то запершись. Француз ушел, как будто чем-то раздраженный. А сегодня рано утром опять приходил к генералу, и, вероятно, чтобы продолжить вчерашний разговор. Выслушав о моем проигрыше, француз едко и даже злобно заметил мне, что надо было быть благоразумнее. Не знаю, для чего он прибавил, что хоть русских и много играет, но, по его мнению, русские даже и играть не способны. «А по моему мнению, рулетка только и создана для русских», — сказал я, и когда француз на мой отзыв презрительно усмехнулся, я заметил ему, что уж, конечно, правда на моей стороне, потому что, говоря о русских как об игроках, я гораздо более ругаю их, чем хвалю, и что мне, стало быть, можно верить. «На чем же вы основываете ваше мнение?» – спросил француз. «На том, что в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла историческая и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее, нам, русским, деньги тоже нужны», – прибавил я. «А следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в 2 часа, не трудясь. Это нас очень прельщает. А так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся». «Это отчасти справедливо», – заметил самодовольно француз. «Нет, это несправедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве», – строго и внушительно заметил генерал. «Помилуйте», – отвечал я ему, – «ведь право неизвестно еще, что гаже, русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом». «Какая безобразная мысль!» – воскликнул генерал. «Какая русская мысль!» – воскликнул француз. Я смеялся, мне ужасно хотелось их раззадорить. «А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке», – вскричал я, – «чем поклоняться немецкому идолу». «Какому идолу?» – вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться. «Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но однако ж все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. Ей-богу, не хочу таких добродетелей. Я здесь успел уже вчера обойти верст на 10 кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками. Есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер. Ужасно добродетельный, необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого этакого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны, закат солнца, на крыше аист, и все необыкновенно поэтическое и трогательное. Уж вы не сердитесь, генерал, позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец, покойник, тоже под липками в палисаднике по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки. Я ведь сам могу судить об этом как следует. Но так всякая эдакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как валы, все купят деньги, как жиды. Положим, фатер скопил уже сколько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать. Для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право, это здесь делается. Я расспрашивал. Все это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности. До того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе, как от честности продали. А уж это идеал, когда сама жертва радуется, что ее на заклание ведут. Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче. Есть там у него такая Амальхин, которую он с сердцем соединился, но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Тоже ждут благонравно, искренно и с улыбкой на заклане идут. А Амальхин, щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет через 20 благосостояние умножилось. Гульдены честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет 40-летнего старшего и 35-летнюю Амальхин с иссохшей грудью и красным носом. При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера, и начинается опять та же история. Лет эдак через 50 или через 70 внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, и поколение через 5 или 6 выходит сам барон Ротшильд, или Гоп, или Комб, или там черт знает кто. Ну-с, как же невеличественное зрелище! Столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет – айс на крыше. Чего же вам еще? Ведь уже выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир судить, и виновных, то есть чуть-чуть на них непохожих, тотчас же казнить. Ну, так вот в чем дело. Я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппой и Комб через 5 поколений. Мне деньги нужны для меня самого. А я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения. «Не знаю, много ли правды в том, что вы говорили», – задумчиво заметил генерал. «Но знаю, наверное, что вы нестерпимо начинаете форсить, чуть лишь вам капельку позволят забыться». По обыкновению своему он не договорил. Если наш генерал начинал о чем-нибудь говорить, хотя капельку позначительнее обыкновенного обыденного разговора, то никогда не договаривал. Француз небрежно слушал, немного выпучив глаза. Он почти ничего не понял из того, что я говорил. Полина смотрела с каким-то высокомерным равнодушием. Казалось, она не только меня, но и ничего не слыхала из сказанного в этот раз за столом.